В магазин мы заехали и вскоре уже поднимались в мою квартиру. Алексей сразу же прошел в кухню разбирать покупки, а я непрекаянно бродила по гостиной. Дверца книжного шкафа была закрыта неплотно. Я машинально надавила на нее, но что-то мешало. Потянула дверцу на себя и увидела папку-уголок с бумагами, которая лежала поверх книг. Папка съехала, и листы рассыпались. Я стала их собирать с некоторым недоумением. Все мои бумаги лежали в письменном столе. Еще большее недоумение, когда я собрала листы стопочкой, вызвал титульный лист. На нем я прочитала: «Я Матти, по прозвищу Весельчак, со всем старанием и присущим мне талантом начинаю повествование о деяниях вашей светлости, бывших и нынешних. Прошу прощения, что пишу я эти строки на бумаге, а не на пергаменте, как они того заслуживают, но ведь хорошего пергамента нынче не достать. Опять же, ваша светлость не раз советовала мне приобщаться к высоким технологиям, оттого я и решил воспользоваться компьютером, что значительно упростило мою работу. Кстати, не только я приобщаюсь к высоким технологиям. Хорошо знакомый вам Локи на днях обчистил банк в Стокгольме, развлекается от нечего делать, чтобы не потерять квалификацию». «Это что такое?» — пробормотала я, бегло просмотрела листы, а потом бросилась с ними в кухню. «Посмотри, что я нашла!» Алексей взглянул без интереса. «Повесть в жанре фэнтези. Только непонятно, как она оказалась в моей квартире. Здесь как раз про Дэви. Хочешь, буду читать вслух?» «Ну уж нет. Он ужасно многословен и обязательно выдумает какую-нибудь хрень. Он?» — растерянно спросила я. — Ты сказал «он»? — Я сказал. — Должно быть, оговорился. Иди читай, а я пока приготовлю поесть, иначе точно умру с голоду. Я устроилась на диване, а Алексей остался в кухне. Где-то через час он позвал меня ужинать. Я промычала что-то невнятное, не желая прерывать чтение. Поужинав в одиночестве, Алексей лег рядом, устроил мою голову на своей груди и вроде задремал. А я читала страницу за страницей, пока повесть, наконец, не закончилась. И тут меня озарило. «Ты спишь?» — позвала я. «Уже нет». «Я все поняла. Эту повесть я сама написала. По-другому просто не может быть. Вся история очень хорошо мне знакома. Я не раз ловила себя на этом, пока ее читала. Я сама ее придумала. Оттого мне и снились странные сны. Повесть начинается с того момента, когда Дэви и Воин встречаются. Он был никому неизвестным парнем с большими амбициями, а она в него влюбилась. Богини тоже бывают дурами. Она помогает ему выиграть битву, хотя делать этого не должна. Оттого боги и объявили ее отступницей. Дэви странствует по свету в компании болтливого карлика. Антиквар здесь тоже есть. В его магазине был переход в другое время. Антиквар не раз помогал Дэви, и она считала его своим другом. «Ты что, меня не слушаешь?» «Извини», — сказал Алексей. «После еды меня всегда в сон клонит». «Это просто повесть, и я сама ее придумала». «Конечно, милая. А тип, что назывался Путником, вовсе не сумасшедший. Он один из тех, кто копался в моих мозгах. Геннадий Андреевич в психушке, но другие-то остались. Сначала они пытались внушить мне мысль, что я какой-то суперагент, но и теперь не успокоились. Нашли эту папку в моей квартире, когда паспорт подкидывали, и продолжают свой дурацкий эксперимент, уверяя меня, что это вовсе не фантазии. Они с тобой намучаются. Но кое-что меня смущает», — добавила я. «Да? Мы ведь с тобой были знакомы раньше?» Он поднялся с дивана, а я испугалась, что он уйдет из комнаты и от ответа тоже уйдет. «Пожалуйста, скажи мне правду», — взмолилась я. Он склонился надо мной, опершись руками на спинку дивана, и спросил очень серьезно: «Какую правду ты хочешь услышать?» «Какую?» «Правду, Алексей, я хочу услышать правду. Я знаю только одну правду. Мне плевать, кто ты, богиня или обычная девчонка. Мне плевать, будем мы шляться по свету или жить в этой квартире, сражаться в битвах или готовить обед в кухне. Главное, чтобы ты была рядом. Вот и все». «Конечно, ты прав. Это главное. Я хочу сказать, главное, чтобы мы были вместе. Но ты должен понять, что эти типы сводят меня с ума. пичкая невероятными историями. Мне надо знать. Хорошо. Я отвечу, кивнул он. Разумеется, мы встречались раньше. Где, когда? Как мы познакомились? В ресторане. Я пришел с друзьями, а ты в одиночестве сидела за столиком. Я подошел к тебе и сказал какую-то гадость, но ты быстро поставила меня на место. Мы стали видеться время от времени. Поначалу я думал, это так, ерунда, и не заметил, как влюбился. Крышу снесло начисто. «Да, я помню, помню», — обрадовалась я. «То есть я видела это во сне. Ресторан, ты подходишь и садишься напротив. Именно так все и было. И ты знаешь, кто я? Ты знаешь мое имя?» «Мне ты сказала, что тебя зовут Еленой. Елена Глушко». «Я подозревал, что это не настоящее имя, но обошелся без вопросов. Если ты что-то скрываешь, значит, у тебя на то есть причина. Моя биография тоже не ахти, и я о ней не особенно распространялся, так что мы заключили негласное соглашение с вопросами друг к другу не лезть». «Выходит, и ты обо мне ничего не знаешь», — вздохнула я. «Извини». «А что было дальше?» «Дальше?» Дружки у меня были хуже некуда, и я решил, что пора с ними проститься. И однажды мы исчезли. Жили то здесь, то там, болтались по свету, одним словом, пока 5 месяцев назад случайно не встретились с плохими парнями. Я-то надеялся, что их либо менты, либо Бог прибрал. Но вышло иначе. Все складывалось скверно. Мы удирали на моей тачке, и на крутом повороте я выпихнул тебя из машины, надеясь увести их за собой. Мне повезло. Я остался жив, но далеко не здоров. Тяжелое ранение плюс контузия. Провалялся в больнице несколько месяцев, и как только очухался, сбежал и стал тебя искать. Думаю, ты из машины неудачно упала, вот и оказалась в больнице, где тебя подобрали эти типы. Антиквар был моим другом. Он не раз помогал нам. И именно он рассказал мне, где ты живешь, случайно увидев тебя в городе. Я отправился по адресу, но ты оказалась не одна. С тобой был Павел. Это был очень неприятный сюрприз. К тому же антиквар сказал, ты сделала вид, будто его не узнала. В общем, я решил, ты начала новую жизнь, в которой мне нет места. Счастья мне это не прибавило. Я ходил за тобой по пятам и ждал удобного случая. В поезде я вас едва не проворонил. А когда на мосту он в тебя выстрелил, мне осталось только одно — прыгнуть в реку вслед за тобой, что я и сделал. К моей великой радости ты оказалась жива. А этот психопат с бритым черепом, кто он? Я с ним раньше никогда не встречался, но до меня дошел слух, что у тебя был парень, редкий паршивец, который так тебе надоел, что ты поступила с ним не очень красиво, сдала ментам. А он, узнав об этом, поклялся тебе шею свернуть. Но, как видно, переоценил свои возможности и решил сам скончаться, о чем просил тебя весьма настойчиво не далее, как сегодня. Вот, кстати, вполне подходящее объяснение, почему ты жила под чужим именем в те времена, когда мы встретились. Не в обиду тебе будет сказано. Тебя всегда тянуло на плохих парней. Кое-каким приемом рукопашного боя я тебя научил, так что не удивляйся». «Повесть эту действительно ты написала и читала мне ее 20 раз. Оттого я и отказался слушать ее сегодня. Я предлагал тебе ее опубликовать, но ты собиралась довести ее до совершенства. Надеюсь, ты ее в конце концов закончишь, и у тебя появятся другие читатели. По правде, меня от нее уже тошнит. Идею написать ее от лица карлика, кстати, я тебе подкинул, и ты сочла ее гениальной». «Но как повесть оказалась в этой квартире?» «Дай подумать», — сказал он, возведя взгляд к потолку. «Во-первых, ты вечно таскала ее с собой. Не удивлюсь, если в момент, когда ты вылетела из машины, рукопись или флешка была у тебя в сумке. А чертовы садисты от науки, подобравшие тебя в больнице, решили оставить их при тебе на всякий случай, ведь это было единственное, что связывало тебя с прошлым. Второй вариант. Ты знала повесть?» Практически наизусть, и, живя здесь, напечатала ее заново. «Но я этого не помню», — нахмурилась я. «Ты много чего не помнишь», — улыбнулся Алексей. «Вот, собственно, и все». «Слава Богу», — помедлив произнесла я. «По крайней мере, всему есть здравое объяснение». «Но почему ты молчал все это время?» «Почему молчал?» При нашей встрече ты меня не узнала. Я подумал, тебе надо дать время, чтобы ты немного ко мне привыкла, а уж потом осчастливить известием, что я твой любовник. А теперь, если не возражаешь, выпьем чаю и займемся чем-нибудь более приятным. Завтра утром мы уедем, и будь я проклят, если позволю еще кому-нибудь морочить тебе голову». Он пошел в кухню, а я кивнула. «Уедем. Но я все равно, в конце концов, узнаю, кто я на самом деле. Не сомневаюсь, ваша светлость. Что ты сказал?» — опешила я. Он повернулся, развел руками и ответил без улыбки. «Извини. Просто глупая шутка». Текст читала Галина Чигинская.